Приросшая маска. 10 февраля 2008 года. Джордж О'Кёр Буш в молодости был весьма умен. В Йельском университете даже средняя успеваемость дается далеко не всякому. Да и степень Master of Business Administration в Гарварде не дарят. Соответственно, на первых своих выборах в 1977 в Палату представителей он, упирая на образование и деловой опыт, обещал применить во благо избирателей весь свой интеллект. Его конкурент тоже был умен, поэтому построил компанию вокруг вопроса, что этот яйцеголовый может понимать в наших с вами, простых американцев, нуждах. И с этим лозунгом легко выиграл. В Америке умных любят не больше, чем где бы то ни было еще. Буш сделал надлежащий вывод, пообещал, что таким способом его больше никто не одолеет, и начал старательно валять дурака. Чего стоят хотя бы легендарные бушизмы? Вот лишь несколько расхожих примеров. Незнание очевидного. Вопрос бразильскому президенту. У вас тоже есть негры? Преуменьшение. Мы готовы вести работу с обеими сторонами, чтобы снизить уровень террора до уровня, приемлемого для обеих сторон. Оговорки. К Елизавете II. Вы принимали участие в торжествах в нашей стране по случаю 200-летия ее создания в 1976 году. Тавтология. Мы должны быть готовы к непредсказуемым событиям, которые могут произойти, а могут и не произойти. Синтаксическая путаница. Нужно время, чтобы восстановить хаос и порядок. Порядок из хаоса. Похоже, Буш знает. Экспромты нужно тщательно репетировать. Главной цели Буш добился. Избран в 1994-м губернатором Техаса, а в 2000-м голосами меньшинства граждан, зато большинства мелких субъектов федерации, президентом Соединенных Государств Америки. Причем главным его соперником, кандидатом от демократов, на президентских выборах был Альберт Арнольд Гор, сын изобретателя водозащитных мембранных тканей Гор-Текс, и главный при Клинтоне куратор развития интернета, а потому символ американских высоких технологий в частности и интеллекта в целом. Увы, на победном пути случилась и невосполнимая потеря. Буш утратил доверие окружающих. Дело даже не в том, что по косвенным измерениям, опубликованным в 2001-м, IQ Буша всего 90, меньше нормы и вдвое меньше, чем у его предшественника Клинтона. Главное, даже ближайшие соратники Буша относятся к каждому его слову с предубеждением, сомневаются в разумности его указаний, готовы действовать по своему усмотрению вопреки президенту. В американской исполнительной власти все федеральные службы подчинены непосредственно президенту. Иных звеньев, координирующих работу административных структур, просто не предусмотрено. У такой организационной экономики немало достоинств, хорошо известных любому деловому человеку. Но есть и по меньшей мере один крупный недостаток. Когда компетенция главного организатора сомнительна, управленческий механизм работает в раздрай. Я Буша понимаю, ибо накопил сходный опыт. Сам еще в юности из опасения, что хроническая болезнь недержания языка доведет до Сибири, развил свои естественные нестандартности до репутации записного чудака. Мол, с ним общаться интересно, но взять с него КГБ нечего. Сейчас, когда и возраст 55, и статус не только журналиста, но и политического консультанта вроде обязывает остепениться, к продолжению чудачеств принуждают не только собственные привычки, выработанные десятилетиями, но и привычное отношение знакомых и незнакомых. Даже в высокие кабинеты хожу в том же разгрузочном жилете о 26 карманах, что выручает меня при постоянных разъездах, не только по Москве, но и по нескольким республикам Союза. Правда, жилет — не только визитная карточка. Я не раз мелькал в нем на экране самых разнообразных телепередач, но еще и своеобразный тест. Если уж хозяин кабинета, невзирая на мой наряд, согласился выслушать, значит, скорее всего, достаточно умен, чтобы следить не за формой, а за содержанием, и отнесется к совету всерьез. Добрую половину репутации врача, юриста и консультанта обеспечивает умение выбирать себе клиентов. Как бы то ни было, привычное отношение окружающих зачастую создает немалые сложности. Причем сталкиваются с этими сложностями не только личности, но и сложные структуры разных уровней. Реза Пехлеви, захватив шахскую власть, в 1920-е немало постарался, чтобы Персию вновь стали именовать древним словом Иран. Больно уж много негативных ассоциаций впитало средневековое название. От Персии ждали сочетания восточной лени и безалаберности с немотивированной жестокостью. Пехлеви же хотел развития в европейском духе, причем считал этот дух вполне соответствующим иранской традиции. Не зря же первые индоевропейские языки, да и многие индоевропейские мифы, возникли в горной части Ирана. Совсем недавно фирма Lucky Gold Star, как красиво, счастливая золотая звезда, изрядно потратилась на ребрендинг из Gold Star в LG. На старый бренд налипло немало упреков в низком качестве, а сейчас ее продукция, насколько я могу судить, на равных конкурирует по меньшей мере с Samsung, что для рынка бытовых электротоваров весьма пристойно. Новые бренды создаются, конечно, не только по репутационным причинам. Бадише Энилин und Soda Fabrik придумала МТЭК ради отделения производства носителей информации от чисто химических технологий, сохранивших прежний бренд BASF. Бренд Audi возник по семейным обстоятельствам. Конструктор Август Хорьх не сошелся в характерах с родственниками и решил разделить автофирму, созданную на их деньги. Возник жесткий спор, кому владеть фамильным брендом. Один из младших совладельцев, еще гимназист, вспомнил латинское правило «Audiatur et altera pars» — «выслушай и другую сторону». Все сообразили, немецкое «Хорьх», как и латинское «Ауди», означает «слушай». Эту заметку я начал набрасывать при очередном заезде в родную Одессу. Здесь недавно завершена замена бренда UMC – Ukrainian Mobile Communications – украинские мобильные коммуникации – на бренд МТС – мобильные телесистемы. Та купила UMC несколько лет назад. На репутацию это вряд ли повлияло. Зато появился новый рекламный мотив – единство сети в нескольких республиках былого союза и соответствующие тарифы. Сейчас МТС усиленно поглощает бренд «Джинс», в свое время выделенный ради активного охвата молодежи. Нынче мобилизовано уже почти все население, так что выгоднее подчеркивать широту сети и выгодность внутрисетевых звонков. Иной раз бренд меняется просто со сменой собственника. Например, известный гонщик Формулы-1 Эдди Джордан, уйдя с трассы, создал, как и многие его предшественники, собственную команду. Увы, в поиске конструкторов и спонсоров он оказался куда менее удачлив, чем в гонке. Команду Эдди Джордан Рейсинг перекупил российский бизнесмен Алекс Шнайдер и назвал в честь своей фирмы «Мидленд». На его рекламе спортивные провалы сказались не лучшим образом. И команду перекупил нидерландский производитель эксклюзивных спорткаров «Спайкер». По завершении своей рекламной кампании автостроители продали игрушку, ежегодно поглощающую многие миллионы, индийскому Orange India Holdings. Так что на трассу нового сезона команда, занявшая в 2007 последнее место, ниже оказалась лишь McLaren Mercedes, дисквалифицированная за утечку к одному из ее конструкторов сведений из «Скудерия Феррари Мальборо», выходит под названием «Форс Индия». Дальше видно будет, в этом тысячелетии команда еще ни разу не поднялась в первую половину турнирной таблицы, а оставаться на трассе просто благодаря тому, что для эффектности старта нужна толпа хотя бы в пару десятков болидов, Даже заядлым болельщикам королевских гонок надоедает довольно быстро. Пример неудачливой гоночной команды в очередной раз напоминает, сколь неразнообразны причины изменения бренда, а все же на изрядные расходы, неразрывно связанные с переучиванием аудитории или, как сейчас говорят, с повторным обеспечением лояльности клиентуры, чаще всего идут именно в тех случаях, когда прежняя репутация начинает откровенно мешать. Интересно, какими словесными и действенными мудростями порадует нас Буш, когда ему, исчерпавшему законный срок пребывания на вершине политики своей страны, уже не надо будет выглядеть простаком? Насколько я могу судить, Буш после отставки предпочел остаться в прежнем образе. Может быть потому, что кризис, разгоревшийся при его правлении, все разрастается, и ему неохота отвечать за содеянное.